Глава 12. «Иди, милая», — кивнул мне граф, указывая на дверь, и мне пришлось подчиниться и уйти. На прощание я оглянулась через плечо. Мне хотелось еще раз посмотреть на князя Ларина. Так, кажется, его назвал хозяин дома. Хотелось снова посмотреть на мужественный профиль, встретиться с его синими глазами. Но, увы, князь вовсе не думал на меня смотреть. Увлекся беседой с Софией. Он начал спрашивать ее, почему же она убежала так далеко. А мне пришлось открыть дверь и выйти. Во мне появилось странное и настырное желание остаться там с ними. Но я, конечно, не могла себе подобного позволить. Кто я для господ? Просто служанка. Крепостная. И смотреть мне нельзя на господ. И уж тем более разговаривать с ними. София — исключение. Она пока еще ребенок, и сама меня к себе подозвала и позволила сидеть рядом с ней, говорить. Девочка скоро вырастет в красивую женщину и станет точно такой же, как граф и князь Ларин. Надменный. Будет смотреть на нас, на прислугу так, словно мы мебель в кабинете. Но мне придется примириться со своей ролью, потому что я ни на что влиять не могу. По крайней мере, пока я не найду путь домой. Я прямо чувствовала, что это место не мое. Я тут чужая, лишняя. Словно бы точно из другого времени. Как это возможно, я осознать до сих пор не смогла. И все больше убеждалась, что мир вокруг меня странный, но он настоящий. Он реальный. Люди тут реальные. Они живут вот так. Это их настоящее. Их привычный мир и быт. Это все чужое только мне. Но придется адаптироваться и исполнять роль служанки, пока я не пойму, как отсюда выбраться, и пока не пойму, откуда я сама. Я понимала, что мой мир куда более развит и цивилизован, в отличие от того, в который я попала. Но какой он, мой мир, я представления не имела. Память у меня действительно частично словно бы стерлась, оставив мне воспоминания о моем настоящем мире очень избирательно, местами. Придется мне как-то выживать в этом амплуа. Задумчивая, я вернулась в кухню. «Ольга, ну где тебя опять носило?» — встала руки в боки Люба. «На стол накрывать давно пора, а тебя и след простыл. Хочешь, чтобы тебя Степан отправил свиней чистить?» «Нет», — ответила я, продолжая мысленно оставаться там, в кабинете, подле князя. «Ну какой же красивый мужчина! Я таких, как он, никогда не видела. Жаль, что мне не повезло встретить такого в моем мире, потому что он живет в этом веке и останется тут. А мне-то потом придется вернуться, ведь выберусь же я когда-то отсюда». Очень хотелось в это верить. Прожить всю жизнь в роли прислуги и умереть крепостной как-то не очень хотелось. Но надежда умирает последней, и силы духа я старалась не терять, пыталась верить в лучшее. Но вот князя такого с собой не забрать, а это жаль. «Ты чего, как пришибленная мешком муки?» — вгляделась в меня Люба. Она поняла, что я не здесь, с ней в кухне стою, а витаю в облаках. «Чего там с тобой такое приключилось?» «Я девочку встретила в коридоре», — ответила я. «София. Знаешь ее? «А, да это племяшка князя Михаила Ларина», — ответила Люба. «Он, несмотря на разницу в возрасте, с нашим барином очень дружен. Иногда приезжает сюда с племянницей своей». «Она попросила меня побыть с ней», — продолжила говорить я. Нагоняя не хотелось получить, ведь в конце концов я действительно ни в чем не виновата. Я не по своей прихоти задержалась. Я поговорила немного с Софией, ведь не могла же я отказать нашей гостье в ее просьбе. Ну да, понятное дело. Потом отвела ее в кабинет барина, оставила девочку с дядей, и вот вернулась тебе помогать. Что нести? «Бери вот этот поднос», — указала Люба мне на уже загруженный тарелками поднос. «Быстренько неси. Только не урони, смотри. Посуда у господ больно дорогая. Не расплатиться вовек потом. Да-да, я осторожна. Я отнесла поднос. Потом еще несколько раз бегала до столовой и обратно, пока не накрыла обед для господ. Во время самого обеда тайно любовалась на Ларина. Прямо не могла глаз от него оторвать. А сердце при этом быстро-быстро билось, словно пойманная в силки горлинка. Уже после, когда со стола все было убрано, и мы с Любой смогли пообедать тоже, она спросила. «Чего это ты такая задумчивая сегодня опять? Голова болит снова?» «Нет», — пожала плечами. «А кто такой этот князь?» «Михаил». «А что такое? Князь как князь, дворянин, состоятельный, тоже крепостных держит». «Почему у него и его племянницы такие странные синие глаза?» «Странные?» — подняла брови кухарка. «Не обращала внимания. Когда мне в глаза господ-то смотреть? А что в них необычного?» «Они синие. Необычного цвета радужка. Очень глубокий синий цвет». «Ну и чего?» — пожала она плечами. «Чего в жизни только не бывает. А ты бы поменьше на князьёв-то заглядывалась, милая. Не твоя поле ягодка. Понравился Михаил тебе?» Я смущенно опустила глаза. Люба быстро разгадала меня. «Да, очень понравился. Аж руки дрожать начинают, когда только думаю о нем. Но кухарка права. Он мне не пара, и я сама это понимала. Но если просто чуть-чуть подумаю о нем, ничего дурного не случится?» «Я понимаю, что не моего поля», — ответила я негромко. «То-то и оно», — покачала головой Люба. «Не смотри туда, девка! Ох, не смотри! Беду ведь накличешь!» Я снова ничего не ответила. Молча стала вытирать посуду сухим полотенцем. А спустя несколько дней меня ждало новое потрясение —